быстро для восточных людей, с длительными переговорами, руганью и пустой болтовней, беспорядочно, сто раз останавливаясь и возвращаясь за забытыми мелочами, кое-как тронулся растрепанный табор и вывел на Калкскую дорогу, в прохладу, омытого дождем рассвета, полудюжину окоченевших и беспокойных лошадей. Кима, с которым все желавшие выслужиться перед Махбубом Али, обращались как с любимцем Патхана, работать не заставляли. Они шли кратчайшими переходами и останавливаясь через каждые 3-4 часа у какого-нибудь придорожного навеса. По дороге в Калку ездит очень много сахибов, а каждый молодой сахиб, как говорил Махбуб Али, обязательно считает себя знатоком лошадей, и будь он даже по уши в долгу у ростовщика, не утерпит, чтобы не прицениться. Вот почему каждый сахиб, проезжая мимо в почтовой карете, останавливался и заводил разговор. Некоторые даже вылезали из экипажа и щупали лошадям ноги, задавая глупые вопросы или по незнанию местного языка грубо оскорбляли невозмутимого торговца. Да, когда я впервые начал вести дела с сахибами, а это было в то время, когда полковник Суэди Сахиб был комендантом форта Абазаи и назло залил водой лагерь комиссара, рассказывал Махбуб Киму, пока мальчик набивал ему трубку под деревом, я не знал, какие они дураки. И это приводило меня в ярость. Так, например... Тут он повторил Киму выражение, которое один англичанин неумышленно употребил не в попад, и Ким скорчился от хохота. «Теперь, однако, я вижу», — он медленно выпустил дым изо рта, — «что они такие же люди, как и все». Кое в чем они мудрые, а в остальном весьма неразумны. Глупо употреблять в обращении к незнакомцу не те слова, какие нужно. Ибо хотя в сердце, возможно, и нет желания оскорбить, но как может знать об этом незнакомец? Скорее всего, он кинжалом начнет доискиваться истины. «Верные слова», — торжественно произнес Ким. «Так, например, невежды говорят о кошке, когда женщина рожает ребенка. Я слышал это». «Значит, человеку в твоем положении особенно следует помнить об этом. И там, и там. Среди сахибов никогда не забывай, что ты сахиб. Среди людей хинда всегда помни, что ты...» Он сделал паузу и умолк, загадочно улыбаясь. «Кто же я? Мусульманин? Индус, джайн или буддист?» «Это твердый орех. Не раскусишь?» «Ну, ты без сомнения неверующий, и потому будешь проклят. Так говорит мой закон, или мне кажется, что он так говорит. Но помимо этого, ты мой дружок всего мира, и я люблю тебя. Так говорит мое сердце. Все эти веры все равно, что лошади». Мудрый человек знает, что лошадь — хорошая скотина, и с каждой можно извлечь пользу. А что же касается меня, то хотя я хороший суннит и ненавижу людей из Тираха, я держусь того же мнения о всех верах. Ну, ясное дело, что катхлаварская кобыла, оторванная от песков ее родины и приведенная в западный Бенгал, захромает. Даже балхский жеребец... А нет лошадей лучше балхских, не будь у них только плечи такие широкие, никуда не будет годиться в великих северных пустынях рядом с верблюдами-снегоходами, которых я видел. Поэтому в сердце своем я говорю, что все веры подобны лошадям. Каждая годится для своей родины. Но мой лама говорит совсем другое. Он старый мечтатель из Бхатияла. Сердце мое слегка гневается, друг всего мира, что ты так высоко ценишь столь малоизвестного человека. Это верно, Хаджи, но я вижу его достоинство, и сердце мое тянется к нему. А его сердце к тебе, как я слышал. Сердца как лошади. Они приходят и уходят, повинуясь уделам и шпорам. «Крикни Гульширхану, чтобы он покрепче забил прикол гнедого жеребца. Я не потерплю, чтобы лошади дрались на каждом привале». А Машистова и Воронова нужно стреножить. «Так, теперь слушай меня. Неужели для твоего сердечного спокойствия тебе нужно видеться с этим ламой?» «Это входит в мои условия», — сказал Ким. «Если я не буду видеться с ним, и если его отнимут у меня, я уйду из Нахлакской мадрасы. И если уйду, кто сможет меня найти?» «Да, это правда. Никогда же ребенок не был так слабо привязан, как ты». Махбуб кивнул головой. «Не бойся», — Ким говорил так, словно он мог исчезнуть в ту же минуту. «Мой лама сказал, что придет повидаться со мной в мадрасу». «Нищий с чашкой в присутствии этих молодых сахибов...» «Не все там сахибы», — фыркнув, перебил его Ким. «У многих из них глаза посинели, а ногти почернели от крови низких каст. Например, сыновья Мехтарани, единоутробные братья, Пханги, метельщика». Не стоит приводить здесь всю генеалогию до конца. Но Ким выразил свое мнение о юных сахибах ясно и без горячности, не переставая жевать кусок сахарного тростника.